В предыдущей беседе мы познакомили вас с культурными ценностями еврейского народа в далеком прошлом. Мы говорили о том, что среди евреев мы найдем героев веры, пророков и вождей. Но самое же великое и святое, что явлено нам на земле, это Господь Иисус Христос, свет мира, Спаситель человечества. Но Он по плоти также происходит от евреев. Именно в этом народе Бог благоволил воплотиться. Из среды этого же народа вышли первые христиане, апостолы, возвестившие миру благую весть о спасении. Не забудем, что Евангелие, которое открывает путь к осуществлению всех наших упований, идеалов, грез и возвышенных стремлений, есть еврейская книга. Итак, уже и теперь в значительной части исполнилось великое обетование, данное Богом евреям в лице Авраама. «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвышу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12 глава, со 2 по 3 стих. Да, евреи прошлого — это великий народ. Был ли в самом деле хоть один народ на земле, который так непосредственно вел сам Бог по пустыне этого мира, являясь ему ночью в столпе огненном, а днем в столпе облачном? Но это в прошлом. Тогда судьба евреев была овеяна ореолом исключительного величия и духовного могущества. А теперь вспомним бесконечную цепь гонений, преследований, уничижений, которые выпали на долю этого народа. Иерусалим 40 раз подвергался осаде. Весь народ изгнанный из своей страны рассеян по всему лицу земли. Проследим беспрерывные скитания евреев в поисках лучшего убежища, эти бесконечные переселения из Палестины в Испанию, из Испании в Голландию и Германию, из Германии в Россию. В Европе евреев запирали в гетто, особую отгороженную часть города, за цепные ворота, которые ни один еврей не мог выходить позже 8 часов вечера. Было время, в средние века, когда каждый еврей должен был носить на спине желтый круг, как знак своего происхождения и отвержения. Но это была не только внешняя изоляция. С ней было связано еще более тяжелое моральное гетто, нравственное презрение, иго, которого евреи несут на себе до сих пор. А насильственное обращение в христианство при помощи инквизиции, а погромы, кровь стынет в жилах при одном чтении кровавых страниц из истории Кишинева, Одессы, травля жалких бедняков, охота за ними по крышам и чердакам, зверское истязание женщин и детей. Не являются ли эти реальные факты несмываемым позором для нашей так называемой цивилизации? Как странно, что наибольшему преследованию евреи подвергались со стороны представителей христианства и магометанства, то есть тех двух мировых религий, которые вышли из недр иудейства. Магомет не только заимствовал свои религиозные идеи из Ветхого Завета, но и по крови он, как и его народ, был родствен иудеям, происходя от Измаила, сына Авраама и Агари. Сначала он признавал вместе с иудеями Иерусалим святым местом, куда надо обращаться во время молитвы. Но позднее он избрал в качестве такой святыни Мекку, объясняя это тем, что Бог отверг иудеев и их город. Взяв город Медину, Магомед приказал вырезать все ее мужское еврейское население. Да, евреи пьют из великой чаши страдания, пьют до сего дня. Где же причина этой тяжкой участи? Мы знаем, что страдание бывает двух родов – за правду и за нарушение правды. Что же это за страдание, которое выпало на долю еврейского народа? Да сохранит меня Бог от всякого осуждения этого народа, и да поможет бережно и чутко коснуться его вековых ран. Но в то же самое время, во имя действительной любви к человеку, я должен иметь мужество говорить правду, называя предметы их собственными именами, стремясь установить диагноз болезни правдиво и глубоко. Ибо что значит любовь без правды? И какова цена правды без любви? Сочетать же их может поистине лишь божественная мудрость. С другой стороны, я прошу моих еврейских читателей выслушать меня терпеливо и мужественно. Евреи утратили свое величие и свое нравственное достоинство. Они и сами сознают это. Теодор Герцль в своем дневнике признает нравственные недостатки своего народа. Они переживают действительный духовный упадок и моральное оскудение. И вот это и страшно в их судьбе. Они потеряли возвышенный облик народа Божьего, которому верено Слово Божье, которому принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. К Римлянам 9 глава, 4 стих. Древний героизм евреев сменился робостью и малодушием. Вера в духовные невидимые ценности выродилась в поклонение видимым, осязательным, материальным ценностям. Наш великий русский философ Владимир Соловьев был другом еврейского народа, и он выразил свои симпатии к нему в ряде произведений: «Талмуд» и новейшая литература о нем, «Новозаветный Израиль» и «Некролог» Иосифа Давидовича Рабиновича и другие. В наиболее значительном из этих произведений, а именно в статье «Христианство и еврейский вопрос», упоминаются три великие черты, свойственные гению еврейского народа, а именно: напряженная вера в живого Бога, сила личного чувства, глубокое сознание себя как свободной личности и так называемый священный материализм, в силу которого еврей стремится к освящению материи, к одухотворению религиозным началом всех реальных земных отношений, личных, хозяйственных, семейных, социальных, как это видно из множества предписаний, правил и обрядов, изложенных, например, в книге Левит. И вот эти три черты без живой связи с живым Богом выродились теперь в свои духовные противоположности. Вера в живого Бога перешла в самообожание. Сила личного чувства извратилась в болезненное самолюбие, эгоцентризм, потому что евреи любят так много говорить о себе. А священный материализм превратился в далеко не священную страсть к наживе. Сыны пророков и завета выродились в торгашей и биржевых дельцов. Апостол Павел был типичным евреем. С неистребимой жаждой прославить своего Бога он шел из страны в страну, неся благую весть о Мессии иудеям и еленам, пока меч римского воина не пресек эту благородную энергию. Современный еврей также идет из страны в страну, но у него нет никакой благой вести, никакой Мессии. Лишь трагический вопрос о самом себе таится на запекшихся устах и воспаленном взоре этого странника, вечного жида, Агасфера. Ему нечего сказать людям. Он молчит и молча страдает. Еще страшнее то, что молчит Бог Израиля. Уже много-много веков длится это молчание Бога. Слава Божья, пребывавшая в храме, оставила его. И Хавод, отошла слава от Израиля, в этом глубокая сущность еврейской трагедии. 1 Царств, 4 глава, 21 стих. Между тем, определенная великая миссия была задана еврейскому народу. Для нее он и был избран. Каждый народ имеет свое особенное призвание. Каждый призван сказать свое слово человечеству. И не каждый ли человек имеет свое особое, личное, священное призвание выявить правду Божью ему одному свойственными дарами? Гоголь и Достоевский верят в такое мессианство русского народа. И придет некогда час, когда в муках и страданиях родится на радость миру это особое русское слово, особое откровение о жизни. Мицкевич был вдохновлен мистической верою в особое признание польского народа. Евреи же, по существу, являются народом призванным, избранным.